Часть вторая. Глава десятая. На протоколе лежала мертвая птица. «А что с вороной делать?» — спросил Денис. «Как что? Выкинуть?» — Глазьев взял беднягу за лапки, намереваясь швырнуть в кусты. «Не стоит!» — Тоннер снова надел кожаные перчатки. «Прикажите слугам, чтоб закопали, а то съест какая-нибудь борзая и поминай, как звали». «А не это ли ворона вчера Сашке жизнь спасла?» — подумал Денис. В череде сегодняшних событий он и позабыл про Тучина. «Сашка, Сашка! Интересно, вернулся ли со своих амуров? Наверняка расстроится, что пропустил вскрытие. Страсть как любопытен до таких зрелищ. А так ему и надо. Меньше задирайся, да за юбками волочись. Тогда везде успеешь». Денис предполагал, что Тоннер сейчас желудок обратно к кишкам пришьет, а доктор просто бросил орган в чрево, как в помойное ведро. Взял в руку иглу наподобие портновской, вдел туда толстую нитку и начал крупными стежками стягивать живот. «Шов больно некрасивый получается», — почему-то расстроился Угаров. «Впрочем, зачем теперь Насте красота?» Глазьеву надоело держать ворону, и он кинул ее на другой конец стола. «Учите птиц летать!» — сострил подошедший Веригин. Глазьев хихикнул, отлетал свое и пояснил генералу. «Еще одна жертва отравления». «Все-таки отравление!» — уточнил Павел Павлович у Тоннера. Тот кивнул. «Вот черт!» «Осмелюсь спросить, ваше превосходительство!» — откашлялся Терлецкий. «Как восприняла княгиня смерть мужа?» «Никак», — ответил генерал. Все сразу уставились на него, даже Тоннер. «Не нашел я Северскую». «Как не нашли?» «К себе в имение она не приезжала. Может, конюх врет? Или день с пьяну перепутал? Может, она вчера просила Мирина оседлать?» — подал голос Кирасиров. «На обратном пути я приметил пастуха и расспросил подробно. Он рано утром Чигравого Мерина видел. Издалека, правда, но, говорит, перепутать не мог. Султана знает хорошо. Мое появление в имении очень взволновало управляющего Павла Игнатьевича. Поляк-то нам не врал. Княгиня действительно с ним в Петербург собиралась и приказала к 7 утра заложить карету. Но ни она, ни Шулявские в имение так и не приехали. Павел Игнатьевич считал, что проспали. А тут вдруг я... Самое интересное, что еще вчера днем Елизавета Петровна в Петербург не собиралась. Планы на сегодняшний день были другими. С нотариусом встретиться, деловые бумаги какие-то подписать, да вчерашним гостям визиты отдать, поблагодарить, что на свадьбу пришли». «И когда княгиня решила ехать в Петербург?» — спросил Терлецкий. «Поздно вечером. Помните, управляющих вызвала? Тогда и сообщила Павлу Игнатьевичу, что дело у нее срочное в столице. С ней, мол, Шулявский поедет и князь. Северский, он тоже присутствовал, закричал, что я там забыл. Отказывался, припирался с супругой, мол, гостям охоту обещал, что и сам не поедет, и ей не позволит. А княгиня в ответ заявила, что дело большой доход обещает и упускать его не намерена. Василий Васильевич тогда разозлился и дверью хлопнул». Тоннер не сомневался. Елизавета засобиралась в Петербург после разговора с Шулявским. Но рассказывать присутствующим об этом тайном свидании доктор пока не хотел. Связана ли встреча под деревом с отравлением — еще вопрос, а на репутацию княгини тень кинет несомненно. Угаров тихо спросил у адъютанта Николая, пришедшего вместе с генералом. «А Тучин мой не объявился?» «Объявился. Пришел, наорал на своего слугу, потом позавтракал и пошел спать». Громко, четко, по-военному доложил адъютант. «Амур, кажись, не удался», — решил Денис. «Господа, я закончил», — объявил Тоннер. Тело прикрыли простыней, подождали, пока доктор снимет фартук и рубашку с ржавыми пятнами, и не спеша двинулись в усадьбу. По дороге Илья Андреевич задал адъютанту вопрос. «А Шулявский проснулся?» «Я его не видел», — затараторил адъютант. «Ни в столовую, ни в трофейную он не заходил». «Неужели поляк с княгиней все-таки укатили в Петербург?» — с сомнением в голосе спросил Терлецкий. «Но как? Вдвоем уселись намеренно и поскакали в столицу?» — пошутил Тоннер. «До станции могли и намерени, а там пересели в коляску Шулявского. Поляк ведь в усадьбу в моем дармезе прикатил», — напомнил генерал, и на ходу, приняв решение эту идею проверить, скомандовал адъютанту. «Скачи на станцию, узнай, не появлялись ли там Шулявские с княгиней. Если вдруг встретишь их, задержи и привези сюда». «Есть!» — взял под козырек Николай и побежал к конюшне. «Зачем задерживать?» — удивился исправник. «Мы же уже все выяснили. Князя из ревности отравила Настя, а потом покончила с собой, мир их праху». Кирасиров кинул злобный взгляд на Тоннера. Вот негодяй испортил Насте загробную жизнь. Кабы не он, похоронили бы девицу честь по чести на кладбище, а теперь только за оградкой. Или рядом с Катей Северской. Вот семейка. Коли дальше так у Северских пойдет, целое кладбище самоубийц в парке образуется. — Погодите, исправник, не спешите, — сказал Терлецкий. — Почему вы новоиспеченную княгиню столь легко сбрасываете со счетов? А вдруг это она, узнав про любовницу, отравила мужа? И Настю заодно. А потом, испугавшись возмездия, сбежала. Не исключаю, что с Шулявским. Он мужчина видный, способный охмурить с первого взгляда. «Да, я любила тебя, Анджей, а ты...» — вспомнилась Илье Андреевичу. Он знал, угасшие чувства иногда вспыхивают вновь, да с такой силой, что люди плюют на приличие и пускаются во все тяжкие. «Допустим, прав Кирасиров», — размышлял Тоннер. «Настя отравила князя и покончила с собой. А где раздобыла цианид? И почему цианид? Сдается мне, у Насти под рукой всегда был другой яд. Готов держать пари, что этот доктор, латыни не знающий, пичкает Анну Михайловну сонным зельем». Двери в покое князя оказались открытыми. «Какого дьявола? Кто посмел?» — накинулся Терлецкий на дворецкого. Тот принялся оправдываться. «Отец Алексей приехал. Адъютант его не пускал, а потом вдруг генерала увидел и побежал докладывать, что все в порядке. Так батюшка и вошел». «Я ему разрешил», — сказал заплаканный Митя. При осмотре спальни он держался достойно, но когда Настю выносили, вдруг разревелся и с тех пор не мог прийти в себя. «Молитва следствию не помеха». «Не помеха, не помеха», — заворчал Терлецкий. «Велите-ка, любезный», — снова обратился он к дворецкому, — «занести госпожу Петушкову обратно. Как и предполагал доктор, она отравилась». Тоннер поправил. Или была отравлена. Сидевший на диване Рухнов тоже зарыдал. «А на который час назначены похороны?» — задал Руос, давно интересовавший его вопрос. «Похороны не раньше послезавтра состоятся», — ответил ему генерал. «Послезавтра? Так долго?» — изумился американец. «Покойники ведь начнут смердеть. А вот арабы хоронят мертвецов день в день, до захода солнца. Мне повезло, я присутствовал. Гробы они не используют. Тело кладут просто в саване». «Какая дикость!» — воскликнул Кирасиров. «Это еще что?» — Веригин вспомнил очередную историю. «Когда на Кавказе мы преследовали очередную банду горцев...» Терлецкий не выдержал. Байки, охотничьи рассказки, этнографические экскурсы чрезвычайно украшают пустопорожний разговор. Но тут преступление. Надо бы генерала с этнографом куда-нибудь услать, чтобы не мешали расследованию. «Господа, вернемся к делам. Павел Павлович, очень прошу, поднимитесь к Шулявскому. Вдруг все-таки не уехал в Петербург, а просто спит». «Есть», — сказал Веригин в шутку и снова щелкнул каблуками. «Если комната заперта изнутри на ключ, ломайте дверь. Надо точно убедиться, здесь ли вельможный пан. Мистер Росс вам поможет». Росс улыбнулся во весь белозубый рот и тоже щелкнул каблуками. «Ест!» «За мной», — скомандовал Павел Павлович этнографу, и они удалились. «А мы заново осмотрим покои князя», — решил Терлецкий. «Зачем?» — искренне удивился Кирасиров. Отравительницу мы установили?» «Вы установили, а мы еще нет», — парировал Илья Андреевич. «Для начала проверим посуду. Яд либо в пищу, либо в питье подмешали. Если выясним, куда, будет легче понять, кто это сделал». «А Анне Михайловне сказали про смерть Василия Васильевича?» — подал с дивана голос Митя. Тоннер чуть не хлопнул себя по лбу. Позабыл он про старую княгиню. Но стоит ли говорить ей о смерти единственного сына? Даст ли ей Бог силы пережить эту весть? «Говорить ей это бесполезно. Ничего не понимает», — сказал Глазьев. «Сейчас хожу, микстурки ей волью». «Господа, начинайте осмотр без меня. Я догоню». Илья Андреевич бросился по анфиладе за удалявшимся Глазьевым. Догнать его удалось в центральной ротонде. «Микстурка у вас с собой?» «Да-с. В нашем врачебном деле все необходимое должно быть под рукой». Глазьев достал склянку из кармана сюртука и на бегу показал Тоннеру. Тому пришлось преградить ему дорогу. «Дозвольте полюбопытствовать». Тоннер решительно протянул руку к склянке, Глазьев отдал ее неохотно. «Микстурка собственного приготовления. Состав, знаете ли, в тайне держу». Илья Андреевич, вытащив крышечку, левой ладошкой аккуратно помахал у горлышка и осторожно втянул в себя воздух. Потом капнул себе на ладонь. Пристально рассмотрев жидкость, решился попробовать микстурку на вкус прямо из темной склянки. «Опий, не ошибся?» — спросил у Глазьева. «Травяной настой». «Анализ провести?» «Мак, конечно, имеется». «А трав там нет. Опий, да и только. Правда, раствор слабый. Отравить таким нельзя». «Я врач, а не убийца», — обиделся Глазьев. «Чем больна княгиня? За завтраком так и не ответили». «Болями мучается. Одной микстуркой и спасается». «Что именно у нее болит?» — перебил Тоннер. «Что-что? Вся организма». «Организма, говорите? Что заканчивали, Антон Альбертович?» — ласково поинтересовался Тоннер. «В каком смысле?» «Учились где врачебной науки?» «А вы, Илья Андреевич?» «Медико-хирургическая академия». «Завидую. Никогда в Петербурге не был. Вот бы съездить, Зимний дворец посмотреть, государь-императора увидеть. Часто лицезреете?» «Учились где?» — стоял на своем Тоннер. «Учился. Учился много где. Человек, знаете, всю жизнь учится. Сначала ползать, потом под стол ходить, затем читать, писать. Арифметики там разные изучают. Закон Божий». «Латынь, которую вы не знаете». Тоннер жалел, что рядом нет Терлецкого или, на худой конец, Кирасирова. Взяли бы супчика за грудки, вмиг бы перестал Ваньку валять. «Как мышца по латыни?» Глазьев молчал. «А мозг?» «Что-то я не вспомню». «Потому что шарлатан». «Зачем обижаете? Ну да, академиев, как вы, не кончался. Это правда. До всего своим умом дошел. Самоучка». «Где сонное зелье научились варить?» «Дед травником был. И отец. Не только опий. Всякие настойки могу делать. Лечу народными средствами. И знаете, люди мне благодарны. Боль снимаю, страдания облегчаю. Что в вашей медицине хитрого-то? Нацепил пенсне, сделал умный вид, пульс пощупал, живот помял, брякнул что-то непонятное, да кровь отварил. А это я как раз могу. В цирюльне научился. Разве вы что-то еще умеете?» «Много чего. Например, могу доказать, что пациент вместо лекарств получал настойку опия, и вследствие неоказания врачебной помощи болезнь запустил и находится при смерти. За такое лечение вас в Сибирь сошлют». Глазьев рухнул на колени. «Не губите, сударь, не губите! Христом Богом, всеми святыми заклинаю, отпустите! Клянусь, врачевать больше не буду. Пойду опять в цирюльню, а за вас каждый день по свечке буду ставить». Схватив руку Тоннера, Глазьев стал осыпать ее поцелуями. «Ничего обещать не могу». «Цианиды держите?» — строго спросил Илья Андреевич. «Зачем они мне? Травить пациентов мне невыгодно. Платят живые, мертвым я без надобности». «Опий сами варите?» Тоннеру удалось выдернуть руку. Сам и развожу. Глазьев не решался встать с колен. «Могла Настя концентрат у вас взять?» «Настя? Запросто. Сам бы дал. Благодаря Настеньке сюда и позвали. Платили, кстати, очень хорошо. Вот только за последний месяц задержали. Как думаете, выплатят?» По лицу Тоннера Глазьев понял, что зря задал этот вопрос. «Вас, сударь, казнить надо, а не жалование платить». Глазьев зарыдал. «Простите, бес попутал. Не буду больше, клянусь». Анна Михайловна действительно так страдала, что ей опий требовался. «Только не врать, всех расспрошу, и она мне свыясню». «Поясница у ней болела, радикюлем мучилась». «Ах ты, сволочь! Радикулит опием лечить?» Тоннер не выдержал и пнул Глазьева ногой. «Настя так велела! Настя! И князь!» «На покойников сваливаешь?» «Святой истинный крест! У Насти с Северским любовь намечалась, а старая корга препятствовала. Вот Настя про мои умения и вспомнила. Мы с ней когда-то в одном городе жили». «Умертвить Анну Михайловну просила», — содрогнулся Тоннер. «Нет, на такой грех я бы не пошел. Да и зачем? Любой человек смертен, особенно старый. Сам откинется, никуда не денется. И князь предупреждал, смотри, не переборщи, а то выведу в лес, пристрелю, как зайца. Скажу, на охоте погиб. О, как я попал!» «Вставайте, хватит валяться», — брезгливо приказал Тоннер. Что делать с Глазьевым? Мог он отравить князя с Настей? Мог. Про отсутствие цианидов способен и соврать. Пойди проверь. Только мотива у него нет. Настя с князем ему деньги хорошие платили. С их смертью синекура закончилась. Раскрыть его подноготную исправнику? Нет, тот тогда обвинит Глазьева в отравлениях. Лучше обожду, понаблюдаю. Да и в чем-то прав этот Глазьев. Ох, как мало может медицина. Со времен Гиппократа почти не изменилось. Доброе слово, кровопускание, да тот же опий. Обещать ничего не буду. Надо сперва отыскать преступника. Если вины вашей нет и поклянетесь больше медициной не промышлять, оставлю все в тайне. Клянусь! Памятью родителей клянусь! Глазьев снова рухнул на колени. «За Анной Михайловной кто присматривает ваше отсутствие?» «Сиделки с ней круглосуточно, из дворовых». «Тогда сходим к княгине после». Не раз приходилось Тоннеру сообщать родственникам о смерти близких. Ох, как это нелегко. О матери, о смерти сына. Нет, надо кого-то из близких с собою позвать, чтобы удар смягчить. Когда родная душа рядом, всяко человеку легче. А кого? Близкие как раз все и померли. Нет, не все. Митя остался. Кто он ей? Племянник, кажется. Юн, правда, для таких испытаний. Да ничего не попишешь. Придется взрослеть. Понимаю. Сначала в спальне все осмотрим. От меня ни на шаг. Слушаюсь, пролепетал Глазьев.